Спор животных. Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин больше любит. «Конечно, меня, — говорит лошадь, — я ему саху и борону таскаю, дрова из лесу вожу, сам он на мне в город ездит, пропал бы без меня совсем». «Нет, хозяин любит больше меня, — говорит корова. Я всю его семью молоком кормлю». «Нет меня, — ворчит собака, — я его добро стерегу». Подслушал хозяин этот спор и говорит: «Перестаньте спорить по-пустому. Все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на своем месте».